Да вы не волнуйтесь, мы не занимаемся правильностью оформления путевок, а вот эти двое ее родственников нас интересуют. И очень. Можем ли мы узнать, в каком номере проживают эти два молодца? Но сделать это надо так, чтобы не привлечь внимание ни их, ни Фаины. Конечно, двухместные номера занимают у нас во втором корпусе часть второго и третьего этажей. Поэтому я сейчас по селектору попрошу дежурную зачитать мне фамилии тех, кто был поселен в двухместные номера за последние 5 дней. «А не займет ли это много времени?» — поинтересовался Николай Федорович. «Да ну что вы!» — удивленно воскликнул директор. «За эти 5 дней в двухместные номера могли разместить, ну, от силы, человек 20, не более». «Хорошо, пробуйте», — согласился Каримов с доводом директора. Тот поставил чашку недопитого кофе на блюдце, встал и легким шагом направился к своему рабочему столу, где под его пальцами щелкнуло несколько тумблеров. «Здравствуйте, кто у телефона?» «Абаева, а это вы?» И она назвала директора по имени-отчеству. Голос дежурной, доносившийся из динамика, хорошо слышался обоими следователями. «Да, это я. Вы мне назовите, пожалуйста, пофамильно всех, кто был вселен в двухместные номера за последние 5 дней». «Минуточку», — попросила Абаева, и вскоре стала зачитывать фамилии туристов и номера комнат, в которых они проживали. Директор прервал ее просьбой. «Вы называете не только фамилии, но и имена проживающих». Дежурная, извинившись, беспрекословно последовала совету директора. 7-м в читаемом списке она назвала Кюфарова Ахмада, а 8-м зачитала Байрама Махмаджанова. Со слов дежурной, они проживали вместе в 216-й комнате. Директор, помня просьбу Каримова, дал возможность Абаевой зачитать весь список, не перебивая ее. После 18-й по счету фамилии туриста она сказала: «Вот и все люди, которые были вселены в двухместные номера за последние 5 дней». «Есть свободные двухместные номера? И назовите, какие?» — попросил он Абаеву, видимо, для того, чтобы не заострять ее внимание на чем-то одном и не вызывать лишних подозрений и кривотолков. Дежурная сообщила, что имеется 3 комнаты на 3-м этаже, и назвала их порядковые номера. Поблагодарив ее, директор щелчком тумблера отключил селектор и положил трубку на аппарат. «Исмаилов проделал все правильно, он и здесь», — сказал с удовлетворением Каримов. «Подожди, не радуйся. Как все еще сложится?» «Теперь все сложится хорошо, можешь быть уверен. Оплошности нам допустить нельзя. Слишком многое поставлено на карту». Ровно в 5 Абрамович покинул свой кабинет и, свернув за угол здания, направился к ожидавшей его машине. Борис предупредительно открыл перед ним пассажирскую дверцу. Усевшись рядом с водителем, он, не торопясь, закрыл дверь и сказал: «Давай найдем сыра». Машина, словно ожидая этой команды, послушно тронулась с места. Юрий Федорович закурил, и ароматный дым сигареты заполнил весь салон. «Шеф, будь добр, угости сигареткой, а то мои кончились». Абрамович протянул водителю пачку ментоловых. Подождав, пока Борис прикурит, он его спросил: «Ну, состоялся у тебя разговор с каким-нибудь близким к сыру мужичком?» «Я все сделал, как вы мне сказали», — ответил Борис и посмотрел на шефа, как бы оценивая, доволен он или нет. Абрамовича это устраивало. Ему было очень важно, чтобы сыр созрел в мнении, что убить Макарыча мог только грек. Его веское слово могло понадобиться ему вечером во время встречи в кафе. На поиск сыра ушло около часа, и прежде чем его нашел Борис, пришлось посетить два известных водителю места. Сыр вышел из дома, подошел к машине и поздоровался за руку с Абрамовичем через открытое боковое стекло. Он предложил шефу зайти с ним в квартиру, пообещав, что там можно поговорить в непринужденной обстановке. «Садись в машину, у меня мало времени. Нужно еще кое-куда смотаться». Володя послушно открыл заднюю дверь и через мгновение уже удобно откинулся на сиденье. «Слушаю», — произнес он, глядя в лицо Абрамовичу. «Я приехал к тебе с предложением. Мы с тобой знакомы уже не один год, и все это время неплохо сотрудничаем. Честно говоря, думаю, тебя сегодня вечером сделать своей правой рукой. Как ты на это смотришь?» Сыр растерялся, но проговорил немеющим языком. «Спасибо, я постараюсь сделать все, что ты прикажешь». Абрамович внимательно посмотрел на него и после паузы сказал: «Тогда по рукам. Считай, что так и будет, но только не забудь, что ты мне сейчас сказал». «Не забуду, на меня можешь положиться». Он тряс руку Абрамовичу, преданно глядя в его глаза. «Сегодня вечером в 8 в кафе у Валеры мы все соберемся. Ну и кое-что там обсудим. Так что будь там немножко пораньше и последи, чтобы все подготовили как надо». «Сделаю, будь спокоен», — пообещал он, все еще не выпуская руку шефа. «Что с Греком? Нашли его твои костоломы?» — спросил Юрий Федорович, освобождая руку. «Все, что мог, бросил на поиски, но пока ни слуху, ни духу, как сквозь землю провалился». «Нет, не зря он скрывается, видимо, боится расплаты за Макарыча. Вот и притаился стервец», — предположил Абрамович, закуривая ментоловую. Сказано это было таким тоном, чтобы, не навязывая своего мнения, выслушать, как думает по этому поводу собеседник. «Если я утром еще сомневался, то теперь уверен, что это Грек», — замочил Макарыча. «Все только и говорят об этом, да его отсутствие лучше любого доказательства». «Правильно мыслишь, вот и не молчи об этом вечерком на сходке», — одобрил сказанное сыром Абрамович. «А чего тут таиться, если он, сволочь, такого человека загубил?» — распалялся сыр, почувствовав, что поет в унисон с шефом. «Ладно, Володя, мне нужно ехать». Он протянул Володе руку, давая понять, что разговор с ним окончен. «Всего доброго, шеф». Сыр уже вышел из машины, когда Абрамович его попросил: «Пришли сюда Бориса побыстрее, а то каждая минута на счету». «Сейчас пришлю», — пообещал сыр и быстрым шагом направился за шофером. Борис появился тотчас и расстояние до машины преодолел трусцой. Усевшись на водительское место, он, не мешкая, завел двигатель и только потом выжидающе посмотрел на шефа. «А теперь гони к Крыму, мне нужно с ним обязательно свидеться». Борис, не сказав ни слова, сразу направил машину к центральному рынку. Вася был на месте, но ожидать его пришлось не менее 10 минут. Появившись, он сразу же сел в машину и лишь потом поздоровался с шефом, пожав протянутую ему лодочкой руку. «Привет, шеф. Извини, что заставил ждать». «Ничего, я приехал к тебе узнать, а не у тебя ли случаем находится Грек?» «Да что ты, какой у меня? Мы его сами с ног сбились, ищем», — удивился Крым. «А я думаю, дай заскочу, узнаю. Может, ты его нашел?» «Вот целый день все мои ребята рыщут по городу, но его никто не видел. Видимо, неспроста его нет. Чует, что ему не сдобровать, вот и отсиживается где-нибудь у бабы под боком». Надо бы его вечерком приволочь на разбор, но тут я вижу и без разбора все ясно. Виноват он. Если бы не он Макарыча завалил, на кой черт ему где-то отсиживаться? Ничего, шеф, он от нас никуда не денется. Все равно найдем, и он свое получит сполна. Ну, допустим, попрячется он неделю-другую. А что потом? Нет, я ему не завидую. Это представить трудно, что натворил гад. Ладно, хватит о нем. Я думаю, он выдал себя с головой, и его судьбу мы сегодня вечером решим. Я хочу поговорить вот еще о чем. Тебе нужно подумать о том, как нам через торгашей с юга выйти на поставщиков наркотиков. Если ты прозондируешь почву и создашь на рынке им соответствующую атмосферу, то успех придет. Как это проделать, я тебя учить не стану. Если что наклюнется, то советуйся, я помогу привозное зелье сбывать здесь, свяжу тебя с нужными людьми, а потом у тебя столько своих людей на рынках города, что избыт можно организовать самому. Пока я тебе подбрасываю мысль, а ты подумай, как ее воплотить в жизнь. О выгоде этого предприятия тебя агитировать не буду, но, наверное, и сам наслышан, что на этом денежки стригут немалые. Да, об этом я и сам наслышан, а вот стоит ли этим заниматься, как ты не думал? У меня вроде и так все отлажено, и навар неплохой имеем, а тут новое дело, да и риск немалый. А ты берись, и вот посмотришь, у тебя получится. Только отнесись к этому со всей осторожностью и прояви хватку, а результат не заставит долго ждать. Так сразу я ответить не могу, а подумать нужно. Результаты размышлений скажу через неделю. Нужно со своими парнями потолковать и все взвесить. Ну, ладно, думай, а я поеду, пора.